Глава 14. Ня, признаться, мне просто ничего больше не пришло в голову. Я не верю, что нашу академию уничтожили, моего брата убили, а меня хотела похитить Land Institute, потому что я потомок выдуманного персонажа. Невыдуманного, напряженным голосом возразил Хьюит. Принц Дакар, ваш пра-пра-пра-прадедушка. Соглашусь с Анной, сказала Нелинья. Это безумие. Джем положил на стол свой лейденский пистолет. У нас есть доказательства. Нелинья отмахнулась, то ли от пистолета, то ли от Джема в принципе. Ничего не скажу. Твой электрошокер прикольный, но это вовсе не значит, что Жюль Верн писал нон-фикшн. Дайте мне достаточно времени, и я разберу и воссоздам этот лейденский пистолет. Именно это Гардинг Пенкроф и сделала, заметил доктор Хьюит. Как и Land Institute, к сожалению. Но это не главное изобретение Немо. Погодите. Я вскинула ладони, будто пыталась сдержать поток всей этой новой информации, но все было бесполезно. Вы воссоздали суперэлектрошокеры. У вас есть динамическая маскировка и подавитель радаров, что еще круче, чем у военных. И все это изобрел человек, живший 150 лет назад? Хьюит ободряюще кивнул, как он часто делал на уроке, будто говоря, «Продолжай, ты еще не так безнадежна». «А я вам зачем?» Он поморщился. Кажется, он и правда предпочел бы обойтись без меня. «Мисс, староста Дакар», — исправился он под моим хмурым взглядом. «За последние 150 лет нам удалось воссоздать лишь малую талику научных достижений вашего предка. Мы как дети, притворяющиеся взрослыми. Обидно признавать, но большая часть его трудов все еще находится за пределами нашего понимания». «И вы думаете, что я могу это изменить?» Я засмеялась, хотя в происходящем не было ничего смешного. Сократ за моей спиной застрекотал. «Профессор, я не знаю никаких семейных тайн». «Да», — кивнул он, — «в этом и состоял план Немо». Джем сел рядом со мной и стиснул рукоять лейденского пистолета. «Что за план?» Хьюит сделал глубокий вдох, словно настраивался на финальную лекцию. «Всего дважды непосвященные встречались с капитаном Немо и выживали, чтобы поведать свою историю. В первый раз это были Лэнд и Аранакс», — договорила за него Нелинья. «Злодеи». Хьюит выдавил кривую улыбку. «Да, мисс Дасильва. Хотя себя они таковыми, естественно, не считали. Они сбежали с подводной лодки Немо на Утилус, уверенные, что чудом спаслись от самого опаснейшего безумца, какой только рождался на свет». «Преступник», — вспомнила я. «Калиб говорил, что мы защищаем наследие преступника». «Да», — согласился Хьюит. «И Немо действительно был опасным, озлобленным преступником. Он ненавидел колонизаторов. Топил их корабли по всей планете в надежде, что это разрушит их торговлю и поставит их на колени». Джем нахмурился. «Да, славный малый». «Гениальный ученый», — возразил Хьюит, «у которого были личные причины ненавидеть империализм». Он заколебался, раздумывая, рассказать или нет о еще одной трагедии моей семьи. «Во время восстания Сипаев 1857 года принц Дакар выступил против британцев. В ответ те уничтожили его родину и убили жену и старшего сына, после чего Дакар был вынужден скрываться, в итоге став капитаном Немо. Ты, Анна, потомок его младшего сына, единственного выжившего наследника». С минуту никто ничего не говорил. Хотя эта трагедия случилась много поколений назад, я все равно ощутила внутри себя знакомую ноющую пустоту, будто жена и сын Немо присоединились к тем, кого я потеряла, когда ГП рухнуло на морское дно. Наконец, Нелинья пробормотала по-португальски в весьма грубой форме, что империалисты должны сделать со своими государственными флагами. Насколько мне известно, доктор Хьюит не владел португальским, но суть он, похоже, уловил и сочувственно кивнул. «Ну так вот», — продолжил он, «когда Нед Ленд и Пьер Аранакс сбежали с Наутилуса, они были напуганы яростью и могуществом капитана и поставили себе целью спасти существующий мировой порядок от его планов, для чего решили любой ценой воссоздать либо присвоить технологии Немо, тем самым сосредоточив все это могущество в своих руках». Нелинья принялась рассматривать свои ногти, обломанные после долгого трудового дня с перерывом на избивание врагов торцовым ключом. «И они основали Land Institute. Я же говорю, злодеи. Они хотят сохранить существующий мировой порядок. А кто тогда мы? Хорошие преступники?» Она изогнула бровь. «Вы не подумайте, я ничего не имею против». «Рад это слышать», — сухо отозвался Хьюит. «Староста Дакар предположила верно. Нашу академию основала вторая группа повстречавшихся нам и людей, которую возглавляли Сайрес Гардинг и Бонавентур Пенкроф. Им повезло оказаться на острове, служившем одной из секретных баз капитана. Он помог им выжить и в конечном итоге спастись с острова». «А много у него было секретных баз?» — спросил Джем таким тоном, будто сам всегда мечтал о такой. «Мы знаем о дюжине», — ответил Хьюит. «Но их может быть больше». Так вот, когда Гардинг и Пенкроф познакомились с Немо, тот был уже совсем другим человеком. Он сломался под грузом пережитого и потерял всякую надежду. Несмотря на свою гениальность, несмотря на то, что у него была самая мощная подводная лодка в истории, он не смог изменить мир. Ну, или он так думал. Он умер в своей подводной лодке. Я и не подозревала, что так много запомнила из таинственного острова. Хотя сейчас, зная, что нас с его героем объединяют кровное родство и фамилия, эта история воспринималась иначе. Немо помог потерпевшим крушение сбежать, после чего погрузил Наутилус в подземную лагуну или что-то вроде того. Началось извержение вулкана, и остров взорвался. Подводная лодка стала его могилой. Я увидела, как кожа на руках Нелиньи покрылась гусиной кожей. Для гениального инженера она очень суеверна и жутко боится привидений, мертвых, могил и всего в таком духе. «В книге не было ни слова о том, что Гардинг и Пенкроф основали Академию», — заметила она. «Разумеется, нет», — подтвердил Хьюит. «Гардинг и Пенкроф и связались с Жюлем Верном, только чтобы изменить общественное мнение. Если уж верить в существование капитана Немо, то нам было бы выгоднее, чтобы его не считали угрозой. К концу своей жизни Немо отказался от мести. И да, он умер на Наутилусе, который, как мы полагали, был уничтожен вместе с островом». «Вы сказали, нам было бы выгоднее». «Кому нам?» — спросил Джем. Хьюит указал на карту. Незадолго до своей смерти Немо отвел Сайреса Гардинга в сторону для последнего разговора. Об этом упоминается в книге Верна. Но о чем там не написано, так это о том, что Немо дал Гардингу сундук, полный жемчуга, и доверил ему важную миссию — не допустить, чтобы его технологии попали в руки сильных мира сего или были украдены Land Institute. Мы обязались защищать его наследие и являть его изобретение миру постепенно, когда он будет к этому готов. И самое главное — он посмотрел на меня. Мы должны оберегать его потомков, пока не придет время. Мне не хотелось спрашивать, но я это сделала. Время для чего? И снова доктор Хьюит молча уставился на меня в ожидании, когда я сама сложу пазл. «Эта карта укажет путь к одной из секретных баз Немо», — сказала я, чувствуя, как моя кожа тоже покрывается пупырышками. «И не просто к одной из многих, а к тому самому острову, где он погиб. Его не уничтожило взрывом, верно?» В ответ Хьюит продемонстрировал один из самых своих редких учительских жестов. Просто указал на меня, подтверждая тем самым мою догадку. «Анна, 2 года назад твои родители отдали свою жизнь во имя поисков этого острова. Твоего брата готовили возглавить эту миссию после того, как он окончит академию. С момента своего обнаружения остров стал полевой лабораторией и местом подводных археологических раскопок. Его полностью заселили сотрудниками ГП. Там хранятся наши самые передовые технологии и... артефакты». Джем потер лоб. «Так вот, чего хочет Land Institute. Доступа к острову. А вы раньше работали в ЛИ». В его тоне звучала обида, как если бы Хьюит нарушил какое-то данное ему слово. Профессор не отрывал глаз от навигационной карты. «Все верно, мистер Твен. В молодости я окончил ГП, факультет акул, как вы и Дев Дакар. Но при этом я всегда восхищался Land Institute. Мне нравилось, что они предпочитают действие бездействию, атаку обороне. Это как целая школа из одних акул. Поэтому я принял их предложение и несколько лет работал над схемами подводной лодки, которая могла бы потягаться с Наутилусом. У меня ушло много времени, чтобы распознать отвратительную, жестокую сущность Л.И., понять, как они распорядятся такой мощью. Он с сожалением посмотрел на меня. Я не жду, что вы мне поверите. Но мое прошлое в Л.И. является одной из причин, почему я пожелал стать наставником Дева. Я хотел подтолкнуть его в верном направлении, объяснить, почему подход ГП — это единственный путь вперед. Дев был так похож на меня в этом возрасте. Если бы не шок, я бы, наверное, засмеялась. Мне трудно представить двух людей, менее похожих друг на друга, чем Дев и доктор Хьюитт. Как и представить Хьюитта акулой, или молодым, или кем-то еще, кроме как нашим профессором. Но его слова заставили меня задуматься о том, чего Дев мог добиться, став старше. Удалось бы ему осуществить свою давнюю мечту и сначала стать капитаном корабля, а затем возглавить целый флот. Или он бы закончил таким же разочарованным и обиженным жизнью учителем, как доктор Хьюитт. Думать об этом было почти так же грустно, как и о том, что у Дева отныне вообще нет никакого будущего. Хьюитт вздохнул, будто прочитав мои мысли. «В общем, когда ваши родители нашли базу Немо, в Land Institute испугались, что это даст ГП неоспоримое преимущество. Как я уже говорил, только потомки Немо могут управлять его самым главным изобретением. А в отличие от Land Institute, мы поддерживали хорошие отношения с Дакарами». У меня возникло подозрение, что Хьюитт едва не сказал «мы контролировали Дакаров», но моего ледяного взгляда он, судя по всему, не заметил. «Остров невозможно найти», — продолжил он. Его лицу начал возвращаться румянец. «Он полностью отрезан от мира. Даже я не знаю, где он находится. Единственный способ найти его — это я». Я опустила глаза на медное папье-маше. «Именно, дорогая. Эта база — наша последняя надежда. Ее сотрудники не знают, что ГП уничтожено. Мы должны их предупредить. Там мы сможем перегруппироваться, вооружиться, защитить...» «А почему не обратиться к властям?» — перебила я. «На нас напали, нашу академию уничтожили. Давайте расскажем об этом...» «Кому?» — усмехнулся Хьюитт. «Полиции? ФБР? Армии? В лучшем случае нас посчитают безумцами. В худшем — они нам поверят. Вы хотите провести остаток жизни в каком-нибудь засекреченном государственном учреждении, где вас будут без конца допрашивать? Если Land Institute и Гардинг Пенкроф хоть в чем-то соглашались друг с другом, то лишь в одном. Если технологии Немо попадут в руки правительств или, что еще хуже, глобальных корпораций, это будет катастрофа. Мы должны...» Он вдруг весь скорчился, как от удара. Джем вскочил. «Профессор?» «Все нормально», — просипел он. «Мне просто нужно передохнуть». Я переглянулась с Налиньей. «Ага, так мы и поверили». «Староста Твен», — прохрипел Хьюитт. «Не могли бы вы мне помочь?» Джем, похоже, обрадовался возможности быть хоть в чем-то полезным, и, взяв Хьюитта за руку, помог ему встать. «Я вас ненадолго оставлю, староста Дакар», — сказал Хьюитт. «Обдумайте все хорошенько. Наши дальнейшие действия зависят только от вас. Мы подчинимся вашим приказам». Я вытаращилась на него. «Моим приказам? От такой перспективы у меня душа ушла в пятки». «Но вы уходите?» — с трудом выговорила я. «Это же ваша каюта». «О, нет», — возразил Хьюитт. «Она ваша. Я же говорил, вы самый значимый человек в мире, следовательно, и на этом корабле. Мы продолжим этот разговор утром. Мистер Твен, будьте добры, проводите меня на мостик». Он уже направлялся к двери, когда я позвала его. «Сэр!» Хьюитт обернулся. «Вы упомянули артефакты. Я бы многое отдала, чтобы оставить эту тему, но заставила себя продолжить. Вы сказали, что полагали, будто подводная лодка Немо была уничтожена, что мои родители погибли, ведя поиски». «Они их завершили», — сказал он с мечтательной интонацией ребенка, говорящего о Санта-Клаусе. «После четырех поколений бесплодных поисков вашим родителям это удалось. Они нашли затонувший Наутилус.